Глава 4. «Вдруг, знаете, сразу мне все ясно представилось, за какое я непосильное дело взялся. И это, полицейский-то я чиновник, и как будто на свое правительство жалуюсь, да еще иностранному послу, да еще французскому и в такое политическое время. Эх, скверно, изменник я, чистый изменник. И что больше думаю, то все хуже выходит. Эх, как скверно. А французика моего все нет, как нет, из-за этих зеркальных дверей. А мне видно, как по той стороне улицы, по противоположному тротуару, все квартальный ходит. Думаю себе, недаром же он тут прогуливается. И ведь поди на мой грех, может быть, еще этакий, из внимательных. Орденок, гляди, хочет выслужить, и стоит теперь, пожалуй, да соображает. Что, мол, это за карета к посольскому дому подъехала? Нет ли тут чего? Да возьмет вор и заглянет в окно. А я вот тут есть. Узнает бездельник, потому что меня по полиции все знали, и скажет. А, милостивый государь, так вы изменять? Да сейчас донесет по начальству, и поминай, как звали. И дома не побываешь, а прямо через Троицкий мост, да в Петропавловскую крепость. А там для нас, изменников, обители многи суть. Страх такой обнял, что лежу в углу кареты, как мокрый пес колечком свернувшись, а сам так же, как пес, на холоду и дрожу, и уже ругательски себя ругаю, что заварил этакую крутую кашу. И все, знаете, одним глазком поглядываю из окошечка на квартального, который на супротив гуляет. А сам все к низу да к низу с сиденья на пол кареты спускаюсь и норовлю, чтобы пятками дверцу оттолкнуть, да по низку стрекача дать. Благо я тут вблизи пролетный двор знал. И искать бы меня негде было. Так я и устроил. В карете на сиденье положил 2 целковых, что за экипаж следовало. А сам открыл дверцу и только задом-то выполз и ступил на мостовую, как вдруг слышу «Бгись!» И мимо самой моей спины пролетела пара вороных лошадей в коляске прямо к подъезду. Я вижу, французский посол в мундире и во всех орденах скоро сел и поскакал. А возле меня, как из земли, вырос этот мой посол-француз. Тоже очень взволнован и говорит: «Зачем, — говорит, — вы вылезли?» А я от нечистой совести так перепугался, что одурел и давай врать. «Что такое, — говорю, — вам нужно? Я вас вовсе не знаю, и ниоткуда я не вылезал. А видели вы? Да что такое, — говорю, — видеть? Отстаньте вы от меня! Ничего я не видал. Герцог-то наш, — говорит, — уже поехал. Да какое мне дело до вашего герцога? Что вы ко мне приклеились?» «Как, — говорит, — какое дело? Да вы знаете ли, куда он отправился?» «Ничего, ровно ничего я не знаю, и знать мне незачем. А вы, если от меня не уйдете, так я сейчас полицейского кликну». Он смотрит на меня, что я так странен, должно быть, ему в своих речах показался, и шепчет: «Герцог в Зимний дворец поехал!» «Да отойдите же, — говорю, — вы от меня! Я вам сказал, что я ничего не знаю». И с этим отпихнул его, да скорее через знакомый пролетный двор, да домой к птенцам, чтобы пока еще время есть, хоть раз их к своему сердцу прижать. И не успел этим распорядиться, как вдруг нарочный с запиской от генерала, чтобы завтра наказание такого-то француза отменить. Батюшки мои, думаю, как заиграло!